Глава 11. Ярмарка мастеров в самом разгаре. Я подала заявку и теперь сижу в удобном складном кресле прямо на проспекте. На улице уже легкая прохлада, но солнце еще щедро греет. Воздух наполнен ароматом вареной кукурузы от прилавка неподалеку. Вокруг роскошные деревья в ярких нарядах. На мне легкое черное пальто, волосы убраны на правую половину лица. С двух сторон от меня и напротив стоят прилавки других мастеров. Тут и вязаные куклы, и фигурное мыло, и сумки ручной работы. Рядом разложены мои картины. Я сама ставила их на мольберты, которые подсуетилась и нашла для меня света. Я крутила их и так, и этак, чтобы падал солнечный свет, чтобы мазки маслом оживали и бликовали. И кажется, получилось неплохо. Люди проходят мимо, кто-то замедляет шаг, останавливается, наклоняет голову, рассматривает. Подходит пожилая пара, женщина в бежевом свитере и мужчина в сером плаще нараспашку. «Здравствуйте, а это вы писали?» – спрашивает женщина, останавливаясь перед картиной с пустыней. «Да, это моя работа», – улыбаюсь я. «Какая глубокая тень, это закат?» – уточняет мужчина. «Закат», – киваю. Там я пыталась передать чувство одиночества, когда свет уже уходит, а ночь еще не пришла. Они переглядываются, кивают и уходят, но в глазах остается интерес. Я ловлю на себе взгляды, благодарю за вопросы, улыбаюсь каждому. Пусть сердце сжимается каждый раз, а вдруг кто-то разглядит, вдруг заметит уродливую часть лица за волосами. Время тянется спокойно, размеренно. Ближе к обеду подходит Света, на ней вязаное белое платье по колено и длинный красный шарф на шее. В руках два стаканчика кофе, один она протягивает мне. «Ну как успехи?» – спрашивает с улыбкой. Я отпиваю горячий напиток. «Продала одну картину», – говорю тихо, но в душе поднимается радость. «Ого, и какую?» «Мужчина-зебра, со шрамами на пол лица, за 7000». Света одобрительно кивает. «Помню ее, классная, и я бы у себя дома такую повесила». «Ты мне льстишь». «Я говорю, как искусствовед», — возмущается она, театрально закатывая глаза. Мы обе смеемся, и на мгновение все вокруг становится легким, будто я обычная девушка, без прошлого, без боли, просто художница, у которой сегодня случился маленький успех. Мы со Светой еще немного болтаем, и она уходит обратно к организатору, чтобы продолжить работу. За следующие 2 часа я ничего не продаю. Сижу, читаю Агату Кристи в мягкой обложке, и тут слышу какой-то повторяющийся звук, похожий на метроном. Я поднимаю взгляд. Высокий мужчина в графитовом классическом костюме идет, опираясь на черную трость с серебряной ручкой. Его фигура уверенная, мощная, широкие плечи, прямой шаг, хоть и с легкой хромотой. Волосы темные, но с легкой благородной сединой висков. Чуть отросшая борода подчеркивает волевой подбородок. Ему лет 40 на вид, может, чуть больше. Он идет мимо, но задерживает взгляд на моих картинах и подходит к прилавку. Я убираю книгу в сторону и выпрямляюсь, сидя в кресле. Молчу. Запах. Я улавливаю его запах. Тонкие ноты табака и дорогого парфюма. Сладость с горчинкой. Как каштановый мед. Он долго смотрит на картины, не торопясь. Его темные глаза бегают от одной к другой, задерживаются, будто ищут что-то. Я машинально поправляю волосы, стараясь еще сильнее закрыть правую сторону лица. И тут же ловлю себя на мысли. Его лицо кажется мне знакомым. Где-то я уже видела этот профиль, этот взгляд. Нет, чушь. Я точно никогда не встречала этого человека. Просто странное ощущение. «Ваши картины?» – спрашивает он низким голосом. И от мужчины исходит такая сила, такая густая энергия, что я практически физически ощущаю ее кожей. Волоски на руках встают дыбом. Я киваю. «Да, мои». «Не продавайте их», — неожиданно произносит он. «Простите», — моргаю я. Он медленно обходит мольберты, разглядывает ценники. Указывает на них ручкой трости. И я замечаю на ней гравировку в виде раскрытой розы. 5000, 3000, 10. Качает мужчина головой. Они стоят дороже. Я прикусываю губу, не зная, что ответить. «Хотите купить дороже?» Произношу спокойно, но звучит неловко. Он поднимает на меня взгляд. В нем нет насмешки, только какая-то внутренняя сила, спокойная и опасная одновременно. этот мужчина. В нем нет ничего страшного внешне, даже наоборот, он очень привлекательный. Но его энергетика... Она пугает и притягивает одновременно. От него невозможно отвести глаз. Я возьму эту. Он указывает тростью на картину, где дом окутан черными щупальцами. Я уже открываю рот, чтобы назвать цену, но он достает пачку купюр. Отсчитывает пятитысячные и протягивает мне. Я замираю. Но это слишком... Нет, коротко говорит он. Это мало. И, забрав картину, разворачивается. Его шаги уверенные, трость стучит по плитке. Он уходит, даже не оглянувшись. Я стою с дрожащими руками, новенькие купюры в пальцах, пересчитываю. 100 тысяч. Настоящие. «Стойте, подождите!» — вырывается у меня. Я бросаюсь к соседке, женщине, связанными куклами. «Посмотрите, пожалуйста, за моими картинами!» И бегу. Но когда забегаю за угол, мужчины уже нет. Пропал, растворился в толпе. Как будто и не было. Весь день до вечера я не нахожу себе места. Смотрю на деньги, убираю в кошелек, потом снова достаю, пересчитываю. И думаю, что даже не могу их вернуть. К 8 вечера ярмарка подходит к концу. Солнце уже село, на улице включились фонари. Люди сворачивают прилавки, убирают игрушки и книги. Я аккуратно собираю картины, укладываю их в большие пакеты. Ко мне подходит Света с горящими глазами. «Ада, слушай! На ярмарке был меценат. Видел твои работы». Она говорит, почти задыхаясь от эмоций. «Он хочет встретиться с тобой лично и обсудить выставку». Я поднимаю на нее глаза. «Меценат? Кто?» «Он не называет своего имени, жертвует на искусство. И его заинтересовали твои картины». «Как он выглядит?» «Я не знаю». Света разводит руками. «Я с людьми такого уровня не общаюсь». Он говорил с организатором Дашей. Она рассказала мне, а я сказала ей, что мы с тобой дружим, и она доверила мне, чтобы я передала тебе адрес. Мне потом еще отчитаться надо, что я все сделала. Вот, из рук в руки». Она протягивает лист с названием улицы и дома, вырванный из блокнота. «Это твой шанс». Я колеблюсь. «Может, позвонить сначала?» «Нет, он ждет тебя прямо сейчас, вот по этому адресу». «Сейчас?» Я смотрю на часы. 8 вечера. «Ну и что? Ехать час максимум. Ада, езжай, не упусти!» Мы вместе относим мои картины в комнату, которую нам выделили под склад на первом этаже здания неподалеку. Я благодарю Свету, а сама все время чувствую в груди тревожное волнение. Такси увозит меня все дальше от центра. За окном мелькает вечерний город. Я прижимаю к себе сумку, сердце отдает пульсациями в горле. «Кто он? Что ждет меня там? Неужели ему правда понравились мои картины?» Я перебираю в голове всех людей, кого запомнила на ярмарке. Сразу на ум приходит мужчина, который сказал мне не продавать картины. «Это он меценат?» «А может, это та пара, что интересовалась картинами еще днем? Мужчина в сером плаще явно разбирался в искусстве. Или это был человек, который даже не заговорил со мной, только остановился, посмотрел на картины и ушел? Такие тоже были». Такси увозит меня на окраину города, в элитный частный сектор. Фонари подсвечивают разноцветную листву на деревьях, которые растут вдоль широкой дороги. Тишина. Тут такая тишина. Мы доезжаем до самого конца улицы. Шины мягко шуршат по дороге, и машина останавливается. «Приехали?» — спрашиваю я. «Да, если верить навигатору, это ваш адрес. Вон дом». Он кивает вперед. «Спасибо». Я выхожу из машины, и она почти сразу уезжает. Передо мной особняк, высокие ворота с коваными узорами, за ними двухэтажный дом с большими окнами. В них горит свет, но ничего не видно за шторами. Фасад подсвечен мягким желтым светом, дорожка из каменной плитки ведет к крыльцу. Когда я делаю шаг вперед и осматриваюсь, ворота раскрываются передо мной, будто впуская меня в неизведанный мир. Я иду по освещенному двору, вокруг живая изгородь, клумбы, фигурно подстриженные деревья с идеально круглыми шапками. Подхожу к массивной двери из темного дерева и не успеваю постучать, как она раскрывается. Меня встречает мужчина в строгом костюме, похожий на дворецкого из кино. Он кивает. «Вас ждут». Я прохожу внутрь, снимаю полусапожки у входа и иду за мужчиной. Ступаю в носках по гладкому холодному паркету, разглядывая дорогой интерьер. Высокие потолки, окна почти в пол, на стенах картины в деревянных рамах, пейзажи и люди. В воздухе запах чистоты и роскоши. В центре гостиной, куда мы проходим, стоит рояль у окна. Дальше три светлых дивана буквой «П», а перед ними большой горящий камин. И лицом к этому камину стоит мужчина. Я вижу лишь его спину, но сразу узнаю. Он оборачивается ко мне, и мое сердце замирает.